Глава 16. «Ты готова?» — спросила меня Алиша. «Почти 11». Я пожала плечами и облизнула пересохшие губы. Ритуал должен был начаться в полночь, совсем скоро. Мейстресса Перри велела нам ничего не есть и не пить целый день. Воспользовавшись этим предлогом, я не пошла на обед и ужин. И Алиша осталась со мной. Большей частью она молчала, но к вечеру мне все-таки удалось ее растормошить. «Не волнуйся», — улыбнулась Шахизанка. «Его Величество обязательно поможет вам». Я совсем не была в этом уверена. Меня едва не потряхивало от страха. И даже не знаю, чего я боялась больше. Что ничего не выйдет или что проклятие снимут. Как изменится моя жизнь? Наверное, из-за беспокойства зуд одолевал меня сильнее обычного, а мазью, которую я так и не вернула лекарю, я воспользоваться не решилась. Вдруг это как-то помешает ритуалу? Эстер и Мелиссу сегодня я видела лишь мельком, но сестры не выглядели слишком уж взволнованными. Похоже, Эстер безоговорочно верила в короля, а Мелисса была больше занята своими новыми подругами. Несколько раз я садилась за письмо родителям, но потом откладывала его в сторону. Лучше подождать окончания ритуала, когда все станет ясно. В дверь постучали, и я вздрогнула. Алиша, бросив на меня короткий взгляд, открыла. Вопреки моим ожиданиям, на пороге обнаружился Морис, а не служанка. Он лично решил сопроводить меня к его величеству. «Сильвия, пора». Громко выдохнув, я кивнула и последовала за ним. Замок еще не спал. По коридорам сновали слуги, внизу звучала музыка, гости развлекались. Я обхватила себя руками, силясь унять дрожь. «Это будет больно?» — вырвалось у меня. «Наверняка», — ответил Морис, не поворачивая головы. Я едва не запнулась, и зачем я спрашивала? Наш путь завершился на самом нижнем этаже замка, где мне бывать еще не приходилось. Стены, потолок, пол — все было выполнено из черного камня, довольно мрачно. Заметив мое любопытство, Морис пояснил. «Здесь находится магическая лаборатория и залы для тренировок». «Выглядит как склеп», — пробурчала я. «Магия не терпит вмешательства. Этот камень не позволяет проникнуть случайным магическим потоком с верхних этажей». Я понятия не имела, что это за магические потоки, но кивнула. «Какое мне до них дело? Вот-вот начнется ритуал». Меня вновь начало лихорадить. Коридор кончился, и мы уперлись в дверь. «Нам сюда». Морис пропустил меня вперед. Сделав шаг, я увидела Эстер и Мелиссу. Сестры крепко стиснули меня в объятиях. Кажется, я слышала хруст костей. «Ты здесь!» «Леди», — кашлянул Морис. «На скамейке вы найдете платье для ритуала. Переодевайтесь, распустите волосы и босиком проходите в ту дверь». «Его Величество и остальные уже ждут вас». Я обернулась. В углу комнаты и вправду нашлась еще одна дверь. Договорив, Морис ушел, а я нахмурилась. «Эйден и Райли. Они тоже будут присутствовать на ритуале. Лучше бы проклятие снимал один король». «Не бойся», — обняла меня Эстер. «Все будет хорошо». В ее взгляде сквозила полная уверенность в своих словах, и я расправила плечи. «Здорово иметь старшую сестру. Иногда кто-то должен тебе говорить, что все наладится». «Красивые платья!» — раздалось за спиной. Пока мы с Эстер разговаривали, Мелисса нашла одежду, о которой упомянул Морис. Платья больше напоминали ночные сорочки. Белая ткань была тонкой, слегка просвечивающей, а на ощупь бархатистой. Раньше мне не приходилось видеть подобную. Я переоделась и распустила волосы. Сорочка была широкой и доходила до пят. Посмотрев на сестер, я прыснула со смеху. «Ну и видок у нас, настоящие привидения!» Эстер нахмурилась, не понимая, что меня развеселило, а Мелисса улыбнулась. «А смех-то у меня несколько нервный!» Мысленно отругав себя, я сделала глубокий вдох. «Нужно взять себя в руки, не время расслабляться!» Эстер обвела нас взглядом. «Пора на ритуал!» «Ради родителей». Я кивнула и, преодолевая собственный страх, первой направилась к выходу. Босые ноги холодил камень, и по спине ползли мурашки. Протяжный скрип двери, длинный мрачный коридор, и перед нашими глазами возник небольшой зал, освещенный свечами. На потолке танцевали тени. На полу была начертана пятиконечная звезда, в центр которой был вписан круг. Подняв взгляд, я обнаружила четверых мужчин в темных одеяниях, напоминающих мантии храмовников. Роберт беседовал с седым человеком, которого язык бы не повернулся назвать стариком. Прямая спина, величественная осанка, на груди серебряная цепь. Кажется, такие носят мейстеры, а вот за ними... Мужчина вышел из тени, и я узнала в нем Эйдена Лайрона. Рядом стоял его младший брат. Райли заметил меня и помахал рукой. Хорошо, что герцогини нет. Оборвав на полуслове разговор с королем, мейстер по очереди всмотрелся в меня и сестер. «Так-так, сестры Кен, очень любопытный случай». Меня передернуло. Уж больно испытующим был его взгляд. Того и гляди, разрежет на ленточке чисто из исследовательского интереса. «Доброго вечера, леди», — шагнул вперед король. «Прошу прощения за ваш вид. Одежда из магического риана необходима. Эта ткань гораздо лучше проводит магические потоки». «Мы все понимаем, ваше величество», — Эстер склонила голову. «К нам подошли Эйден и Райли. Герцог насмешливо кивнул мне, а я подавила желание прикрыться». Платье слишком просвечивает. Он и так успел неплохо рассмотреть меня в лечебнице. Кто знает, сколько времени мужчина стоял, не выдавая своего присутствия. Упрямо вскинув подбородок, я перекинула волосы на грудь и ответила ему таким же взглядом. Коротковатая фиолетовая мантия придала Эйдену чудаковатый вид. К счастью, поговорить мы не успели. Нам с сестрами велели войти в круг. Его Величество и братья Лайрон встали вокруг пентаграммы, и я почувствовала себя угодившей в ловушку мышью. Я бросила взгляд на Эстер и Мелиссу. Мне невыносимо хотелось взять их за руки, но мы стояли слишком далеко друг от друга. «А как же мейстер?» Я удивленно посмотрела на него, и мужчина, отойдя в сторону, пояснил. «Я не могу принимать участие в ритуале, так как во мне не течет кровь наложившего проклятие Леонардо». Оглядев нас, его величество кивнул, и я вдруг поняла, что он очень взволнован, под ложечкой засосало от страха. Что-то мне подсказывало, что королю прежде не приходилось проводить подобные ритуалы. «Что нам нужно делать?» — охрипшим голосом спросила я. «Стоять и по возможности не двигаться», — мне ответил Эйден. «Когда вы почувствуете магические потоки, снаружи или внутри, не противьтесь им». «Да, информация исчерпывающая. Остается лишь надеяться на короля». Роберт окинул взглядом всех присутствующих, попросил Райли немного подвинуться вправо и, наконец, произнес: «Начнем ритуал». Свечи вспыхнули ярче, а пламя взметнулось ввысь. Я испуганно вздрогнула, но тут же успокоила себя. «Все будет в порядке. Не зря же здесь присутствует мейстер». Его Величество принялся нараспев произносить какие-то незнакомые слова. Эйден и Райли повторяли за ним. Я вслушивалась в речь. Почему-то казалось, что вот-вот я пойму ее. Но сколько бы ни пыталась, смысл ускользал от меня. Похоже, это какой-то из древних языков. С каждой минутой король говорил все громче и громче. В ушах зашумело, а спину обожгло резкой болью. Я застонала и чудом удержалась на ногах. Попыталась найти взглядом сестер, но мне это не удалось. Перед глазами все расплывалось. Пламя ближайшей ко мне свечи взметнулось вверх, обратившись в столб огня. Лицо опалило жаром, и воздух стал горячим. Усилием воли я заставляла себя оставаться в сознании. Кожа не просто зудела, она словно потрескалась и превратилась в одну сплошную рану. Когда же это прекратится? Не сразу я заметила, что понимаю слова, произносимые Робертом. «Я — кровь от крови Леонардо I, велю проклятию исчезнуть. Я прощаю род Кен, каждого их потомка, Ричарда, Каролину, Эстер, Сильвию и Мелиссу». Блеснуло лезвие взявшегося словно из ниоткуда кинжала. Король прижал его к ладони, и на пентаграмму, шипя, закапала кровь. До моего истерзанного тела донесся порыв прохладного ветерка. Откуда ему тут взяться? В зале даже окон нет. Или это и есть обещанный магический поток? В любом случае, я и не думала сопротивляться. ведь он приносил долгожданное облегчение. К примеру Роберта последовали Эйден и Райли, и на одно мгновение я почувствовала себя лучше, не успела обрадоваться, как его величество произнес: «Род Кэн чист перед потомками Леонардо, а магический дар свободен». Мое сознание раскололось надвое. Внутри я словно горела. Кровь вскипела в жилах, и каждая клеточка плавилась от боли. Снаружи меня окутывала приятная прохлада, несмотря на жар, исходящий от свечи. «Терпи, Силь, терпи!» «Не думала же ты, что освобождение от многолетнего проклятия произойдет по щелчку пальцев. Интересно, а родители сейчас чувствуют то же самое?» Додумать последнюю мысль я не успела. Свечи в зале вдруг погасли, а я провалилась в обморок. Очнулась я от льющейся на лицо воды, поморщившись, приподняла голову и поняла, что лежу на каменном полу все в том же зале. Вокруг меня собрались люди, сестры, его величество, мейстер и Райли с Эйденом, из ладоней которого и лилась вода. «Что случилось?» — хрипло спросила я. Затылок нещадно ныл. Приложив к нему руку, я обнаружила внушительную шишку. «Ты потеряла сознание во время ритуала», — с тревогой сказала заплаканная Эстер. «Слава Создателю, ты пришла в себя». «О, нет, я сорвала ритуал!» Я попыталась встать, но пошатнулась. Его Величество помог мне удержаться на ногах. На лбу выступила испарина. Несколько шагов до скамейки дались мне с трудом. Мейстер вскинул ладони передо мной и, оценив мое состояние, удовлетворенно кивнул. Девушка ударилась и немного истощена, но в целом в порядке. Я бы рекомендовал полежать пару дней в лечебнице. Стоит принять пару укрепляющих зелий, а лекари справятся с шишкой. «Ритуал закончен. Ты не чувствуешь ничего нового в себе?» — нетерпеливо спросил Райли. «Закончен. Кроме головной боли ничего нового я не ощущала. Спина, кажется, больше не зудела, кожа успокоилась. А в остальном все было как прежде. Видимо, огонь, запертый в теле, вовсе не так велик. Неужели мейстресса Перри ошиблась, и мой дар слаб?» В груди появилась тяжесть, в которой я, к своему удивлению, узнала разочарование. Сообразив, что от меня все еще ожидают ответа, я покачала головой и перевела взгляд на сестер. «А что у вас?» «Смотри», — улыбнулась Мелисса, и на ее ладони зажглось пламя размером с кулак. На меня дохнуло жаром, и от изумления я открыла рот. Мне хотелось коснуться огня, но я не осмелилась. Вдруг он обожжет меня. Не успела я осмыслить случившееся, как Эстер щелкнула пальцами, и пламя ближайших к нам свечей взметнулось вверх на десяток футов. Впечатляюще! Сестра выглядела абсолютно счастливой. «Попробуй и ты. Ты не представляешь, какое я испытала облегчение после того, как проклятие спало. Даже не подозревала, что оно так влияет на меня». Она обернулась к королю. «Спасибо, ваше величество!» Роберт не ответил ей, лишь кивнул. Однако я отметила слабую улыбку, коснувшуюся его губ. И на Эстер он смотрел с интересом. Тряхнув головой и поморщившись от боли, я отбросила посторонние мысли в сторону. Если у сестер получилось, то и у меня должно. Все вокруг молчали, но их взгляды говорили сами за себя. Всем было любопытно, что у меня выйдет. Я медленно поднялась. Райли был напряжен, герцог подался вперед, словно готовился прийти мне на помощь, если я рухну на пол. Сестры и подавно едва сдерживались от того, чтобы не схватить меня в охапку. Выставив ладонь перед собой, я мысленно пожелала появиться огню. Ничего не произошло. Я сделала еще одну попытку, и снова провал. Как нужно вызывать пламя? Я надеялась, что тайное знание придет само собой, потому что не чувствовала никаких изменений. Конечно, можно было бы узнать у Эстер и Мелиссы, но я и так ощущала себя ущербной. Покраснев, щелкнула пальцами, но и это действие не принесло результата. «Может, проклятие все-таки не снято, ваше величество?» — осмелилась спросить Эстер. Я покраснела от стыда. «Почему я такая бестолковая?» «Нет, иначе вы бы не могли создать огонь», — нахмурился король. «Проклятие наложено на весь род». В отчаянии я вновь щелкнула пальцами и, наконец, сработало. На ладони зажегся крошечный огонек, напоминающий пламя свечи. Я опустила плечи, не зная, радоваться ему или нет. Да, он невелик, но хоть что-то. «Отлично», — отведя взгляд, сказала Эстер. «Со временем у тебя получится лучше». «Думаю, с остальным мы вполне можем разобраться наверху. Девушки босые стоят на каменном полу», — в разговор вмешался Эйден. «Верно», — кивнул мейстер и обратился ко мне. «Одевайтесь, а после я отведу вас в лечебницу». Обхватив себя за плечи, я кивнула и поплелась в сторону выхода. Дойти не успела, вновь накатила слабость, и сознание меня покинуло.